Глава 21. Когда мирная жизнь становится невыгодной. Израиль как предупреждение. Большие ограды и стены на границах не принадлежат к миру ГУЛАГа. Это звукозащитные ограждения вдоль автострад. Это ограды роскошных лож на спортивных стадионах. Барьеры зоны для некурящих. Ограждения безопасного пространства в аэропортах. И заборы охраняемых богатых поселений. Они открыто говорят о привилегиях имущих и вызывают зависть у неимущих, что вызывает беспокойство у обеих сторон. Но это не значит, что они не выполняют свои задачи. Кристофер Колдуэлл, редактор журнала «The Weekly Standard», ноябрь 2006 года. На протяжении десятилетий существовало общее убеждение в том, что массовые волнения истощают силы глобальной экономики. Отдельные шоки и кризисы, разумеется, можно было использовать как рычаг для открытия новых рынков. Но когда шок выполнял свою работу, для устойчивого экономического роста требовались мир и стабильность, хотя бы относительные. Этим привычно объяснили то, почему 90-е годы были эпохой процветания. С окончанием холодной войны экономические системы могли сконцентрировать свои усилия на торговле и инвестициях, а поскольку страны стали более открытыми и взаимозависимыми, вероятность военных конфликтов между ними снизилась. Однако на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, политики и руководители корпораций ломали головы, размышляя о ситуации в мире, которая казалась насмешкой над всеми законами здравого смысла. Это явление крестили «давосской дилеммой». По словам Мартина Вульфа, колумниста газеты Financial Times, суть этой дилеммы – контраст между успешной экономикой и сомнительной политикой стран всего мира. Он писал, что экономика перенесла серию потрясений – кризис фондового рынка после 2000 года, шок терактов 11 сентября 2001 года, войны в Афганистане и Ираке, разногласия относительно действий США, скачок цен на нефть, подобно которому не было с 70-х, приостановка переговоров ВТО в Дохе, столкновение по поводу ядерных планов Ирана. Но при всем этом экономика переживает золотой период повсеместного роста. Иными словами, мир превратился в ад, нигде нет стабильности, а в это время глобальная экономика торжественно возвещает о своем существовании. Некоторое время спустя бывший министр финансов США Лоренс Саммерс говорил о практически полном отсутствии связи между политикой и рынком. Это напоминает Диккенса. Стоит поговорить с экспертом по международным отношениям, и видишь, что ты живешь в самые мрачные времена. А затем ты поговоришь с потенциальными инвесторами, и оказывается, это наилучший период в истории. Эту же загадочную тенденцию отражает экономический показатель под названием «индекс оружия икра». Он высчитывается по соотношению доходов от продаж реактивных истребителей, оружия, к доходам от продаж частных самолетов, так называемых «executive jets», икра. В течение 17 лет можно было наблюдать одну закономерность. Когда шла оживленная торговля истребителями, продажа роскошных реактивных самолетов уменьшалась, и наоборот. Разумеется, какая-то группа людей постоянно богатела от продажи оружия, но их экономическое значение было относительно малым. И все разделяли одну простую истину, что бурный экономический рост несовместим с насилием и нестабильностью. Но эта истина уже не подтверждалась. С 2003 года, год спустя после вторжения в Ирак, высчитывая индекс оружия икра, можно было заметить, что быстро и одновременно подскочили продажи как истребителей, так и роскошных самолетов. Это значило, что в мире растет насилие, а одновременно накапливаются огромные доходы. Стремительный экономический рост Китая и Индии сыграл свою роль в повышении спроса на предметы роскоши, но не меньшую роль тут сыграло и расширение узкого военно-промышленного комплекса до масштабного комплекса капитализма катастроф. И сегодня всеобщая нестабильность выгодна не только горстке торговцев оружием. Она приносит неизмеримую прибыль всему сектору высоких технологий, сектору капитального строительства, частным медицинским компаниям, которые лечат раненых солдат, индустрии нефти и газа и, разумеется, оборонным подрядчикам. Объем доходов тут достаточно велик, чтобы породить экономический бум. Компания Lockheed Martin, бывший вице-президент которой возглавил комиссию, активно призывавшую начать войну с Ираком, только в 2005 году получила 25 миллиардов долларов из денег американских налогоплательщиков. По замечанию конгрессмена-демократов Генри Уэксмана, эта сумма превышает стоимость валового внутреннего продукта 103 стран, включая Исландию, Иорданию и Коста-Рику. И это больше, чем сумма бюджетов Министерства торговли, Министерства внутренних дел, Управления малого бизнеса и всей ветви законодательной власти правительства. Сама по себе Lockheed стала новым рынком. Она и другие подобные компании, стоимость акций которых выросла втрое с 2000 по 2005 год, спасли фондовый рынок от затяжного кризиса после 11 сентября. Стоимость обычных акций упала, однако общий оборонный индекс, показатель стоимости акций компаний, работающих в сфере обороны, национальной безопасности и авиакосмической промышленности, повышался с каждым годом. В 2001 и 2006 годы в среднем на 15%, превышая в 7,5 раза средние показатели роста компаний из списка Standard & Poor's 500 за тот же период. Ситуация давосской дилеммы углубилась еще сильнее благодаря созданию крайне прибыльной модели приватизированной реконструкции, созданной в Ираке. Акции капитального строительства, которым занимаются крупные инженерные фирмы, получающие после войны или стихийного бедствия лакомые контракты без конкурса, поднялись в цене на 250% в 2001-2007 годы. Восстановление сегодня стало таким большим бизнесом, что за каждым новым разрушением следует горячая кампания первичного размещения акций. 30 миллиардов долларов на реконструкцию Ирака, 13 миллиардов на восстановление стран, пострадавших от цунами, 100 миллиардов на Новый Орлеан и побережье Мексиканского залива, 7,6 миллиарда на Ливан. Индекс Доу Джонса по акциям компаний в сфере капитального строительства остановился на уровне 143,34 доллара по итогам торгов 10 сентября 2001 года. А 4 июня 2007 года этот показатель вырос до 507,43 доллара. Террористические акты, которые раньше вызывали кризисы на бирже, теперь вызывают оживление рынка. После 11 сентября 2001 года индекс Доу Джонса упал на 685 пунктов, как только открылись торги. Однако 7 июля 2005 года, когда в лондонском общественном транспорте 4 взрыва убили десятки и ранили сотни людей, ситуация была совершенно иной. Цена американских акций на момент закрытия торгов повысилась по сравнению с предыдущим днем. Индекс NASDAQ вырос на 7 пунктов. В августе того же года, в день, когда английскими стражами порядка было арестовано 24 подозреваемых в подготовке теракта, взрыва самолетов, летящих в США, при закрытии биржи индекс NASDAQ повысился на 11,4 пункта, во многом благодаря росту стоимости акций компаний, работающих в сфере национальной безопасности. Сюда же надо отнести неимоверные доходы нефтяных компаний. В 2006 году только ExxonMobil получила прибыль в 40 миллиардов долларов, мировой рекорд из всех зарегистрированных случаев в истории, и от нее не так уж сильно отставали конкурирующие компании, такие как Chevron. Подобно корпорациям, связанным с обороной и занимающимся капитальным строительством и национальной безопасностью, в нефтяном секторе положение улучшается с каждой очередной войной, после каждого теракта или разрушительного урагана. Нефтяные компании не только пожинают плоды от временного повышения цен при нестабильности в важнейших нефтеносных регионах. Эта индустрия постоянно извлекает из катастроф долговременные выгоды. Например, благодаря усилиям нефтяных компаний, значительная доля денег, отпущенных на восстановление Афганистана, пошла на строительство дорогой инфраструктуры дорог для нового трубопровода, тогда как многие другие проекты реконструкции были приостановлены. В Ираке, охваченном огнем, был принят новый закон о нефти, а ураган Катрина позволил протолкнуть проект открытия новых нефтеперерабатывающих заводов на территории США впервые после 70-х. Нефтегазовая промышленность неразрывно связана с экономикой катастроф. Одновременно она является и важнейшей причиной многих бедствий и бизнесом, позволяющим получать от этого доходы. А потому вполне заслужила звание почетного члена в составе комплекса капитализма катастроф.